Глава 16. Слуги дамы Эсфер, молоко из блюдечка и лесной незнакомец. Кем же были эти загадочные слуги дамы Эсфер? Джуб до сих пор так и не смогла разузнать у Мимму, что за создание преследует волшебника, и поняла только то, что он смертельно их боится. Неизвестная опасность иногда пугает сильнее, чем известная. Оттого она послушно притихла, согнувшись в три погибели под надежной защитой старой гнилой коры. Сквозь трещины виднелись кусочки сумеречного леса. Слышно было, как ухают совы и поют цикады. И на первый взгляд там, снаружи, не прибавилось ничего опасного и странного сверх того, что ей сегодня довелось увидеть. «Мимму!» — прошептала Джуб, нащупывая подрагивающее плечо чародея. «Ты уверен, что здесь кто-то есть? Как ты про них узнал?» «Тише!» — едва слышно прошипел Мимлус. «Они скоро будут здесь. Я ощущаю их присутствие магически. А у них, кстати, прекрасный слух. Это прирожденные охотники». «Но кто они?» «Даме Эсфер служат те, кого называют кошками и змеями». Шелестящий слабый голос Мимлуса с трудом можно было разобрать. «Кошки — охотницы, а змеи — убийцы». «А как они выглядят?» Джуб всматривалась в темнеющий лес так напряженно, что у нее заслезились глаза. «Естественно, как кошки и змеи!» С внезапной язвительностью прошипел мэтр Абревиль, и любой понял бы, что эти расспросы в сложившихся обстоятельствах он считает в высшей степени неуместными и возмутительными. Но кое-что в его голосе надоумило Джунипер задать уточняющий вопрос. «Всегда?» «Нет, только когда им это удобно». «А почему именно кошки и именно змеи?» Джуб казалось, что она вот-вот поймет что-то важное о даме Эсфер, и даже страх не мог заставить ее остановиться. «Потому что и те, и другие любят пить молоко из блюдечка», — раздраженно отрезал Мимму, как будто эта чепуха могла хоть что-то объяснить. Вряд ли в эту минуту волшебник пытался уязвить Джуб или показать свое превосходство. Ему просто хотелось, чтобы девушка наконец-то умолкла и позволила умолкнуть ему самому. Но сопение ее стало таким сердитым, что он понял свою ошибку и нехотя продолжал. «Я ведь не раз говорил тебе, что дама Эсфер происходит из знатного дома молочаев. Поговаривают, что у всех молочайных наследников кровь бела, как молоко. Сама понимаешь, задавать подобные вопросы из простого любопытства крайне неуместно. Но я видел даму молочай ближе, чем тебя. И уверяю, кожа Эсфер не просто бледна, а белее снега. И вместо румянца на ее щеках — трупная синева». Еще говорят, что молоком из своих жил молочаи испокон веков прикармливают злых лесных существ, чтобы те им служили. Надеюсь, я удовлетворил твое любопытство. А теперь, ради всех высших сил, молчи. Видишь, в лесу светятся желтые точки. Это глаза кошек. И в самом деле, в густеющей темноте то и дело вспыхивали желтые огоньки. Они появлялись и исчезали. Плыли в загадочном плавном танце, то поднимаясь выше, то припадая к земле. Джуб задержала дыхание и услышала, как где-то сверху потрескивает кора. Кто-то точил о дерево свои острые коготки. А затем все заслонили ласковые, воркующие и в то же время пугающие звуки. Невидимые кошки или создания, похожие на них, мурлыкали, почуяв близкую добычу. «Они здесь!» — прошептала она, чувствуя, как от ужаса перехватывает дух. Не сговариваясь, они с Мимулусом начали пятиться, отползая назад, но тут же замерли, услышав, как в глубине дерева, там, где они недавно шли, что-то глухо потрескивает, шипит и пронзительно повизгивает. Спустя пару мгновений эти звуки заглушил новый шум — жужжание тысяч крыльев. Джуб, мало что понимая, увидела, как вдалеке, в темном внутри дерева, зарождается сгусток света. Испуганные светлячки мчались, что есть сил, пытаясь сбежать от тех, кто их потревожил. На мгновение путешественники оглохли от гула. Над ними словно пронеслась шумная светящаяся волна, ищущая выход и расплескивающаяся сквозь трещины и щели наружу. Рядом с рукой Джуб что-то упало. То был умирающий светляк с надломанными крыльями. Свечение внутри его тела быстро угасло. «Кошки там, внутри!» — в отчаянии прошептал Мимулус. «Идут по нашему следу!» «Но зачем им убивать светлячков?» — жалобно спросила Джуб. «Для забавы. Ты что, не знаешь, какие у кошек повадки? Они не упустят возможности поохотиться ради развлечения. Мы оказались в ловушке, и им теперь нет нужды торопиться». «Что же нам делать, Мимму? Они окружили нас со всех сторон». «Ох, не знаю, не знаю!» — почти вскрикнул тот, но затем, услышав снаружи какой-то новый странный шум, схватил Джуб за руку, безошибочно найдя ее в темноте. «Слышишь, там снаружи что-то происходит. Это не шаги кошек». И они, преодолевая страх, припали к трещинам в коре, пытаясь рассмотреть, кто же еще угодил в когти кошек-охотниц. Или то был их сообщник. Светляки, покинувшие свое обиталище, не улетели далеко. Теперь все ближайшие деревья и кружевные листья гигантских папоротников были усыпаны желтыми и зелеными огоньками. Света они давали не так уж много, но теперь Джуб различала черные тени, скользящие по земле. Кошки кружили повсюду, принюхиваясь и прислушиваясь. Кто-то привлек их внимание. Одинокая фигура, появившаяся из леса и замершая совсем рядом с поваленным деревом, почти напротив беглецов. Пришелец был невысок, кутался в широкий плащ с капюшоном и вертел головой, словно пытаясь понять, где он очутился и что происходит. Кто бы это мог быть? Джуб не знала, можно ли испугаться еще сильнее, чем она уже боялась. Но появление неизвестного существа из леса спокойствие ей точно не добавило. «Ума не приложу, но ему не сдобровать», — ответил Мимулус, по голосу которого было понятно, что он тоже не ждет ничего хорошего. Какой-то лесной бездельник, вроде Фавна или Сильфа, услышал шум и пришел полюбопытствовать. «Очень, очень глупо! С охотничьими кошками дамы из сфер лучше не связываться». «И в самом деле кошки...» Джуб уже привыкла к темноте и различала, как блестит их гладкая шерсть, подергиваются острые уши и извиваются длинные гибкие хвосты, разверещались при виде лесного бродяги, точно сумасшедшие. И те, что точили когти где-то наверху, и те, что забрались внутрь дерева, торопились сбиться в стаю, чтобы проучить случайного прохожего, помешавшего им охотиться. А он, вместо того, чтобы спасаться бегством, все так же стоял на месте и недоуменно оглядывался, наблюдая за тем, как кошки его окружают. «Да как вы смеете!» — наконец раздался его громкий и возмущенный голос. Разумеется, это был не тот вопрос, который стоило задавать кошкам дамы Эсфер. «Ох, нет!» — невольно воскликнула Джуб, подумав, что несмышленного беднягу сейчас непременно искусают и исцарапают до смерти. «Ох, нет!» — эхом отозвался Мимулус, и внезапно в голосе его прозвучало не сочувствие, а ужас. И ужас этот был вызван отнюдь не мыслями о печальной судьбе случайного лесного жителя. «Ох, нет! Только не это!» «Что случилось?» — только и успела спросить Джуб, почуявшая неладное, но ответа получить не успела. «Кошки...» Словно дождавшись одного им заметного знака, с дикими криками бросились на жертву. «Ему конец!» — выдохнула Джунипер, которой еще не приходилось наблюдать вблизи жестокое убийство. И дикость происходящего окончательно сбила ее с толку. «Да что же это такое?» — спрашивала она себя растерянно. «Разве может быть такое, чтобы злые дела совершались безнаказанно? Чтобы настолько несправедливое преступление нельзя было предотвратить?» Приключение, которое еще недавно казалось ей захватывающим и интересным, вдруг стало страшным и мерзким. Видимо, даже проклятию было не под силу приукрасить происходящее. «Как будто ел вкусное яблоко, а потом оно оказалось с одной стороны гнилым», — думала Джуб. «И теперь хочется только отплевываться, полон рот противной горечи». Но мэтр Абревиль, ничуть не сочувствуя несчастной жертве кошек, промолвил с саркастической обреченностью. «Нет, это нам конец. Раньше я считал, что у нас почти нет шансов на спасение, но теперь их абсолютно точно нет». «Что? Но почему?» «Просто смотри, что будет дальше», — произнес Мимулус совершенно убитым голосом. «Я должен был догадаться, что проклятие опутало мои заклятия не случайно, что оно привело нас сюда не просто так.